Глава 19. Вейшенг. Обнимает мать, когда я еще сплю. Пытается съесть вкусности, пока я отвлекаюсь на мысли о родственниках. Или подмигивает брату. То есть оно делает то, что ты сам бы очень хотел, но никогда себе не позволял, уточнила Рита, снова переглядываясь с мужем. И отчего-то эта парочка разулыбалась, словно получила хорошую новость. «Мне давно надоели деликатесы, и никогда не пришло бы в голову флиртовать с Линьяо», — возмутился я ложному обвинению. «Так что совсем не то, что хотел». «Вот прям надоели», — прищурилась Рита и полезла в холодильник за яичным пудингом. Склизкое и недорогое лакомство, продающееся в каждом мелком комбине. «Но у меня невольно потекли слюни. Сладкое я любил». А пудинг еще и был не сильно калорийным. Но на семейном ужине я и так позволил себе слишком много лишнего. Заедать трапезу еще и сладким было кощунственно. Но... Я отвел глаза, стараясь не смотреть на трясущийся ярко-желтый десерт с кофейным сиропом. Давно не ел, вот и захотелось. А насчет Линьяо даже не знаю. Ты думал о брате в последнее время? Тем временем продолжила дискуссию Рита. «Думал», — вынужденно признал я, и решил не поддерживать больше вражду. И пусть это может оказаться полной чушью, но мне пришла в голову мысль, что старший брат будет отличной ширмой, представителем семьи, официальным главой, за спиной которого... «Ого!» — засмеялся Рю. «Жена! Наш малек-то поумнел! Разве не это самое ты твердила ему еще год назад, когда он подцапался со старшим братом прямо вдрызг?» Еще про серых кардиналов что-то затирала и привела в пример наше сотрудничество. Коза ты этакая. Мол, за моей спиной мадам Рита может спокойно прокручивать свои делишки, а кто вякнет, тому страшный серый волк голову откусит. Я замер с приоткрытым ртом. А ведь точно. Такое действительно происходило. Рита подобное говорила тогда, год назад. Точных формулировок уже не помню, но смысл... «А еще ты говорила, что матушка у меня — бедная и замученная семейством женщина, поэтому такая стерва». Слова вырвались сами, когда я потрясенно уставился на подругу и ее мужа. А изнутри аж облегченно выдохнул. «Значит, Рю был прав, и я просто завел у себя в голове еще одну Риту?» «О, Будда, это звучит ужасно! Нет, не так, просто мое подсознание использовало образ близкой подруги, чтобы создать вторую личность». «Хм, ну если тебе так легче...» «Вот сейчас лучше помолчи, умоляю, тут и так оригинал слишком много болтает». Подсознание действительно замолчало, но я чувствовал, что оно будто чем-то не очень довольно. На меня обиделось... Собственная шизофрения? «Короче говоря, ничего страшного не происходит», — заключил Рю, отвязал от себя одного из близнецов и вручил мне. «А стало быть, нечего отлынивать, дядюшка Вэй. Будь добр, отрабатывай». «Что отрабатывать?» — обреченно переспросил я, держа чуть ли не на вытянутых руках... девчонку, судя по розовому памперсу. С тяжелым и обреченным вздохом перехватил ребенка поудобнее. За время нашей дружбы пришлось научиться. При этом я все еще искренне не понимал желания друзей привить мне любовь к мелким. Хотя вынужден признать, их близнецы оказались вовсе не такими ужасными, какими я представлял маленьких детей. Временами они были даже милыми. Особенно девочка. Похожая на Риту и всегда мне улыбающаяся. «Как что? Ты скопировал себе в голову мою жену! Плати роялти!» «Боюсь, я воспользовался пиратской копией, так что никаких официальных выплат». «Тогда еще и штраф!» — возрадовался Рю. Но второго близнеца, слава всем богам, отдать мне не успел. Его перехватила Рита и принялась целовать ребенка в пупок. Тот радостно повизгивал, хохотал и дрыгал всеми конечностями. Я бы сгорел от стыда, если бы моя мать себе такое позволяла, но... Хотя кому я вру? Наверняка в возрасте этого малька я бы точно так же визжал от радости и хохотал от щекотки. Что ж, сейчас я могу лишь предполагать, что было бы. Прошлого это никак не изменит. Остаток вечера прошел легко, тепло и незаметно. Мы с друзьями много смеялись, болтали и дурачились. Я даже не пытался избавиться от мелкой девчонки, лепетавшей нечто нежно-детское, жующей кончик галстука и уснувшей прямо у меня на руках. При том, что мы не пили ни капли спиртного, было весело. Уже в машине я думал о том, что, наверное, мое подсознание не так уж не право. Может быть, вот это тепло, улыбки и смех в семье стоят того, чтобы немного отступить от привычных стереотипов о мужском поведении. А то ж. К шизофрении вернулся голос. Весь вечер сидела тихо и не пыталась выкинуть что-нибудь неприличное. Потому что ты сам прекрасно справлялся. Я не делал ничего предосудительного. Скорее удивился, чем обиделся я. «Не делал, конечно. Ты просто был собой и жил, как нормальный человек, а не как запрограммированный робот. Продолжай, мне нравится». «Потому что такие встречи — отдых, а остальное — работа». «Правильный баланс работы и отдыха — путь к долголетию и процветанию. Разве не так говорится в работах великих ученых древности или кто тут у нас в авторитете?» «Именно». И мое расписание сбалансировано так, чтобы при максимальной эффективности не вредить здоровью. Занятия плаванием и бег с утра, здоровое питание согласно требуемым калориям. Чушь. Правильный баланс. Правильный баланс. И не только материальный, но и духовный. А не 5 минут в месяц на мечты, все остальное время пашем как трактор. И вообще. Рита. Возмутился я машинально, совсем как если бы спорил с настоящей подругой, а не ее воображаемым голосом в своей голове. «Прекрати! Мы 100 раз это обсуждали и...» «Вот тут остановись!» Голос огорченно вздохнул. «Как бы тебе объяснить доступно, чтобы не навредить? Мне не нравится считаться чьей-то копией, тем более пиратской. Я не Рита, уж лучше я буду твоей шизофренией». Твоей личной, уникальной и единственной шизофренией. Кстати, как тебе имя Кристи? Я озадаченно застыл. Такого выступления уж точно не ожидалось от внутреннего голоса. Кристи? Почему именно Кристи? Все же поинтересовался сам у себя. Ну, может, потому что тебе нравится это имя? Мне почудилось некое лукавство в этой фразе. «Нравится же. Оно такое задорное и... хрустящее. Легкое и милое. А главное, в твоем окружении нет никого с этим именем, и я точно не буду ассоциироваться с живыми людьми». «Хм. Ну ладно. Пусть будет Кристи или Крис, хотя это все равно полный дурдом и... шизофрения. Да. А что поделать, не мы такие, жизнь такая». «Думаешь, зря я все время намекаю, что отдыхать надо больше. Полезно для здоровья, в том числе и умственного». За этим внутренним разговором я даже не заметил, как доехал до дома. И очень удивился, застав там незваного гостя.